На том самом посту 5 милиционеров стоят. Питер, говорю, это нас ждут. Притормаживаем, я вылезаю из машины, и гаишники начинают хохотать. Дуров, говорят, твой на бюллетене. Кто это, спрашиваю? Утренний. Он пришел к начальству и говорит, с ума сошли, Толстой без охраны едет, а вы ничего, не приняли никаких мер. Начальник спрашивает, Вася, какой Толстой? А он писатель, знать надо. Начальник говорит, спокойно, Вася, сними портупею, сдай оружие. Разоружили его на всякий случай. Позвонили домой и сказали, Клава, твой плохой едет домой, вызывай врача. Выяснилось, что у него был нервный шок. Дали бюллетень на 10 дней. Но оказалось, что это еще не конец истории. Когда Питер Устинов был уже в Англии, в журнале «Иностранная литература» вышел его рассказ «Лев Толстой и милиционер». Рублей 7, наверное, получил за него. А после того, как у них там в Англии показали по телевидению сериал, мне прислали оттуда газету с рецензией. Серия, где я снимался в Ясной Поляне, она называлась «Бородино», была признана лучшей. Пустячок, а приятно. А что? Не было бы Васи и Сельмага с сушками на тульской земле, я, может, и не вошел бы так органично в образ великого писателя. Это, конечно, шутка. Но если серьезно, то мне в самом деле грешно обижаться на недостаток внимания к моей персоне. Вот стою я как-то в очереди за молоком, за женщиной. Она так странно помялась, не выдержала и обернулась. «Как?» — удивляется. «И вы? Вот так стоите в общей очереди?» «Да нет, — говорю, — вот, знаете, у нас есть свой магазин актерский, но он в Спасской башне Кремля. Сейчас там ремонт затеяли, так что пришлось сюда». Она сразу успокоилась, и я доволен, утешил человек. Все думают, раз постоянно торчит в телевизоре, значит, привилегированный. Не может же быть такого. Его миллионы видели, а он в той же очереди стоит. Смешное и наивное заблуждение. Ведь никакой ценовой разницы между профессиями нет. Просто мы всегда на виду. А в остальном, скажем, чем я отличаюсь от Столивара? Разве только тем, что у них тяжелее. Хотя по английской шкале затрат энергии актеры стоят на 5-м месте. На 1-м шахтеры, на 3-м летчики-испытатели, потом врачи-гинекологи. А уж за ними мы. Поэтому и сгораем так быстро. Но если ты не кладешь жизнь на эти доски, то зачем выходить? А если бы кто-нибудь из социологов подсчитал, сколько времени у нас уходит на ненужные, бестолковые дела? Вместо того, чтобы думать о роли, я должен бегать за продуктами, добывать в каком-нибудь ЖЭКе никому не нужные справки. Не уверен, чтобы Дастин Хоффман убивал много времени на это. Может быть, он и актер такой, что занимается только своей работой. Роберт Редфорд каждое утро садится на лошадь, чтобы быть в форме. А я в машину, чтобы добывать пищу. Нет, ни зеленая, ни черная зависть меня не гложет. Ведь у нас как было? уехал за границу? —